Глава 14. Допрос с пристрастием. С тех пор, как я покинул домик своего репетитора, я мог ни о чем думать, кроме как о всевозможных вариантах воскресить войско бессмертных и при этом отделаться малой кровью. Клаус оставил попытки разговорить меня уже через 10 минут после того, как я пришел в школу и отвечал на все ее вопросы незаинтересованными «Угу» и «Ага». Первый урок уже подходил к концу. Учительница по артефакторике диктовала домашнее задание, а я ничего не записывал, потому что сразу решил, что позже позвоню Клаус и все узнаю. А может быть, вообще просто спешу домашку перед следующим уроком. Сейчас учеба далеко не на первом месте. Раздался стук в дверь. Лариса Игоревна прервала свою речь и выглянула в коридор. До меня и моих одноклассников донесся встревоженный шепот. Он тут же привлек внимание всех детей. Когда учительница заглянула обратно, бледная как смерть, мне кажется, каждый ребенок молился, чтобы новость, которую принесли, не касалась его лично. «Костя Ракицкий», — произнесла учительница. «Теперь побледнел я, в отличие от остальных, которые облегченно выдохнули и теперь так и рвались спросить меня, что там случилось, как будто я был в курсе. Собирай свои вещи и выйди. Пожалуйста», — добавила Лариса Игоревна и сделала шаг назад, придерживая открытую дверь в кабинет. Я взглянул Клаусу в глаза, которая тоже ничего не понимала. Затем сгреб все школьные принадлежности в рюкзак, повесил его на плечо и пошел к выходу. Мне понадобилось не больше 20 секунд, чтобы преодолеть это расстояние, но в голове уже пронеслась целая тысяча мыслей о том, кто может ждать меня по ту сторону. Первым на ум пришел капитан милиции Троицкий. Если пропавших детей аристократов нашли и как-то связали с моей матерью, то я первый, к кому пришел бы милиционер. Также это мог быть директор. Если информация о том, что я темный, утекла, то военком не будет дожидаться, пока я явлюсь к нему сам. Есть еще несколько причин, связанных с бизнесом, но это явно не заставило бы Ларису Игоревну так побледнеть. «Костя, здравствуй. Глеб Ростиславович встретил меня в коридоре. К тебе пришли люди из бюро. Хотят задать несколько вопросов». Директор отошел в сторону, и я увидел кудрявого, высокого молодого человека в черных кожаных перчатках и кейсом в руке. Он переместил зубочистку в другую часть своего рта и даже не поприветствовал меня. Я тоже не стал здороваться. Взрослый человек должен знать правила этикета лучше 11-летнего ребенка и демонстрировать их первым. «Пройдемте в соседний кабинет», — предложил директор. «Там сейчас свободно». Мы прошли в класс знаков. Директор опустил стул с учительского стола, я опустил стул себе. «Подождите снаружи». Вдруг приказал человек, поставив в ступор Глеба Ростиславича, который в это самое время готовил место себе. Директор прервал действия и поднял стул обратно. «Хорошо», — ответил он, подошел ко мне и положил руки на плечи. «Я буду за дверью. Договорились?» Я кивнул. Человек из бюро по расследованию магических преступлений проводил взглядом директора и присел. Дождался, пока я сяду напротив, за первую парту. Затем положил свой кейс на стол и открыл его. Достал оттуда газету и протянул мне. «Узнаешь?» — спросил он. Мне его поведение сразу не понравилось, а когда он задал очевидный вопрос, я обозлился еще больше. Что за нарцисс с глупыми вопросами? Может, поиграть по его правилам, и тогда он начнет вести себя нормально, а не как пуп земли? Не особо. Я даже не посмотрел на фотографию, но боковым зрением увидел, что там изображен я. «А кто это?» «Смело», — холодно произнес мужчина. «Это потому, что ты один из членов клана?» Я увидел, как печатка, которую дал мне Парфенов-старший, вывалилась из-под расстегнутой рубашки и теперь отражалась в темных очках собеседника. «Это потому, что вы задаете очевидные вопросы», — объяснил я и спрятал перстень под одежду. Молчание. В коридоре прозвенел звонок. Тишина, царящая за дверью, теперь сменилась на десятки переплетающихся детских голосов, что немного разбавило обстановку. «Хорошо», — вдруг произнес человек в черном. «Похоже, я недооценил тебя. Начнем сначала. Меня зовут Лаврентий. Я сотрудник БРМП. Ты знаешь, чем занимается бюро?» Он вдруг осекся. «Прости. Ты наверняка знаешь, поэтому перейду сразу к делу. Я приехал в ваш город для расследования дела, связанного с порталами, через которые мутанты прорываются в наш мир. Я не чувствовал никакого недомогания, но после его слов в горле резко пересохло. Я попытался сглотнуть и взять под контроль свое тело, чтобы не бросило в пот, потому что точно как-то связан с этим. А если этот мужик добрался до меня, значит, любой неверный шаг даст ему повод увидеть во мне темного и отправить на казачью заставу. А при чем тут я? Как ни в чем не бывало, я откинулся на спинку стула. Ну как, твари из-за завесы не щадили никого в тот день. А вы на этой фотографии почти целуетесь. Молчу. Потом я поднял еще кое-какие данные, и оказывается, во время первого случая, когда пропал один из подростков по имени Дмитрий Выхухлев, ты тоже по случайному стечению обстоятельств оказался рядом и даже общался с одним из людей из отдела по контролю целостности завесы. Совпадение? Не думаю, — ответил человек в черном. Снова пауза. Мне нечего вам сказать. Начал перехватывать инициативу я. Да, я был в том лесу, в котором пропал старший брат моего лучшего друга. И да, по пути к бабушке я оказался лицом к лицу с этим монстром. Но мне неведомо, по какой причине они прорываются из-за завесы. Я не призываю их специально, если вы намекаете на это. Это правда. Вдруг согласился со мной Лаврентий. Ты вполне можешь не знать причины. И я здесь для того, чтобы ее выяснить. Позволь, я взгляну на твои руки. Я мог контролировать все, кроме своего сердцебиения. Как только человек, представляющий власть, попросил показать ему руки со знаком темного, мой пульс участился, а я сам невольно принялся анализировать свою дальнейшую судьбу. Это сбивало с мысли и расшатывало мои позиции, те, которые позволяли общаться с ним почти наравне. Все просто. Этот Лаврентий — один из самых сообразительных людей, с кем мне приходилось сталкиваться в этом мире за все 3 месяца. Мне хватило 5 минут личного общения, чтобы понять это. Уверен, догадка о том, что я темный и могу быть одной из причин неприятностей, обрушившихся на город, посетила его сразу. И сейчас он просто хочет найти доказательства перед тем, как надеть на меня наручники и отправить на север. Я мгновенно заставил себя остыть и протянул руки, ладонями вниз. Так, будто не понимаю, что он имеет в виду. А может быть, так и есть? «При чем здесь мои руки?» — спросил я, собрав морщины на своем лбу. Но сотрудник бюро не ответил. Он достал крохотный фонарик, включил его и уже направлял на мои руки, когда снаружи донесся звонок, которого быть не должно. Я машинально посмотрел на свои Монтана и увидел, что сейчас всего 14:45. Урок должен начаться только через 5 минут. В этот же момент в кабинет заглянул Глеб Ростиславович. «Прошу прощения», — произнес он. «Поступило сообщение о том, что школа заминирована. Всем необходимо эвакуироваться в срочном порядке». Не дожидаясь ответа сотрудника бюро, он вошел внутрь, хромая и опираясь на свою трость, взял меня за руку и потянул за собой. «Мне нужна еще минута», — спокойно проговорил Лаврентий. «Продолжите потом», — рявкнул глава школы. «Есть инструкции, которые мы и вы, между прочим, тоже обязаны соблюдать». Не дождавшись ответа, мы вышли из кабинета. Мне показалось, что человек в черном остался сидеть внутри, Но когда мы толпились на лестнице, медленно спускаясь вниз, я оглянулся и увидел, что Каланча в темных очках, возвышаясь над другими школьниками, все же преследует нас. «Чего хочет этот Островский?» — спросил директор, все еще держа меня за руку. «Островский, значит?» Я был бы рад ответить директору прямо, вот только вокруг столько школьников, что употребление слова «темный» обязательно западет кому-нибудь в память и вызовет интерес. К тому же, если я расскажу все директору, это никак мне не поможет. Глава школы однажды уже дал понять, что никому не донесет на меня, но если дело запахнет жареным, то ничего предпринимать не будет. «Я думаю, он догадывается», — коротко ответил я, лишь намекнув на предмет разговора. «О чем?» — нахмурился Глеб Ростиславович. «Мне достаточно было только бросить в ответ свой особый взгляд, чтобы директор все понял и выругался себе под нос. «Мне очень жаль Костя», — посочувствовал он. «Если майор увидит то, что увидел я, то никто уже не сможет тебе помочь». «Не переживайте об этом, господин директор», — махнул я рукой. «Можно я попрошу вас только об одном? Отпустите меня». Директор внимательно посмотрел на руку, которая держала меня, а затем без лишних вопросов его хватка ослабла. Тогда я кивнул ему в знак благодарности и прибавил ходу, расталкивая школьников, не торопящихся к выходу. Оглянулся. Лаврентий тоже ускорил шаг. Выбегаю на улицу с черного хода. Тут уже толпа школьников. Девчонки стоят поближе, схватившись за плечи, и пытаются не замерзнуть без курток под падающим с неба снегом. А парни далеко позади. Кто-то спрятался за сугробом и поднимает в воздух клубы сигаретного дыма, а кто-то взрывает бомбочки прямо на площадке перед школой. Новый год на носу. Главное развлечение в последний день перед каникулами. Недолго думая, я срываюсь с места и бегу в сторону пиротехников. Времени на размышления совсем нет. Оглядываюсь. Человек из БРМП тоже выходит на улицу, распахивая дверь перед собой так, что та сильно ударяется о бордюр. Островский окидывает взглядом округу и замечает меня. Торопливым шагом продолжает преследовать. «Да, мужик точно знает, что я темный. Просто ему нужно удостовериться в этом, и тогда привет, казачья застава. И вроде меня сейчас в городе уже не держат родственники, попавшие в беду. Но кому хочется отправляться в тюрьму по собственной воле? Бросать бизнес, колесо которого раскручивается с бешеной скоростью? Нет, у меня есть цель. Я должен создать клан, должен навсегда обезопасить близких, в конце концов, жениться на собственной жене. Все, что я смогу сделать на Великой Русской Стене, сражаться с ордой монстров. И то не очень успешно, потому что без меня Элоиза не будет искать сложных способов вернуть к жизни армию бессмертных. Нет, я не могу уехать на север. Не для того возвращался в прошлое, чтобы все закончить службой на стене. Я подбегаю к пацанам из параллельного класса. «Тебе что надо?» Преграждает мне путь мой старый знакомый. Вовчик. У него в одной руке спички, в другой — петарда. Да, мой единственный шанс не уехать сейчас на казачью заставу — это скрыть тот самый знак на своей ладони. Только вот бомбочка, которая сейчас в руках у Вовчика, пустышка, по рублю. Такие мы с парнями взрывали даже в зубах. Мне нужно что-то помощнее. «Бомбочки взрываете?» Задаю очевидный вопрос я, пытаясь не подавать вида, что меня преследуют. Оборачиваюсь. Человек в черном все ближе. «А чё не видишь?» Огрызается паренек из параллельного класса с черными пушистыми усиками над верхней губой. «Есть у вас черная смерть?» Смотрю на толпу парней в свитерах и пиджаках за спиной Вовчика. «А тебе какая разница? При тебе мы все равно взрывать ее не будем. Вали отсюда!» Парнишка, которого я унизил пару недель назад, не выдерживает и толкает меня в грудь. Я плюю на такой жест. Сейчас мне не до мальчишеских разборок. «Спорим, смогу взорвать ее в руках», — произношу я, уже заметив круглую большую петарду в руках одного из одноклассников Вовчика. «Пошел отсюда!» Не хочет слышать меня, аристократ. Я оглядываюсь. Человек, который сегодня пришел в школу по мою душу, совсем близко. Неужели я проиграл? Засунув руки в пальто, он неторопливо приближается. Снова зубочистка из одного уголка его рта перемещается в другой. Кажется, на безэмоциональном лице Островского я замечаю ухмылку. Или все-таки показалось? Когда я собираюсь сорваться с места и по пути выхватить петарду у одного из одаренных рядом, дорогу моему преследователю вдруг преграждает черная лакированная трость. Вслед за ней появляется Глеб Ростиславович, который и хватает за руку сотрудника из бюро. «Да ладно тебе, Вован!» Слышу детский голос из-за спины. «Когда ты еще такое увидишь, чтобы черную смерть в руках взорвали?» Не дожидаясь того, чем закончится столкновение главы лицея и человека в черном, оборачиваюсь. «Не хотите, как хотите». Делаю движение рукой я. Использую эффект упущенной возможности. Это еще из продаж. «Ладно!» Спешит остановить меня Вовчик и тут же улыбается, демонстрируя свои крохотные, идеально белые зубы. «Но если засышь...» «Давай уже!» Подставляю ладонь я. Один из прихвостней Вовчика поджигает фитиль у петарды и кладет мне в руку. Завороженные школьники хихикают и отступают на пару шагов. Я же плотно зажимаю черную смерть между ладоней, широко растопыривая пальцы, чтобы, не дай бог, не потерять какую-нибудь фалангу. Фитиль шипит, а искра приближается к заряду. Кто-то сзади хватает меня за плечи. В этот самый момент петарда взрывается, оглушая меня. Жуткая боль заставляет упасть на снег. В ушах гудит, в носу запах пороха, зрение не может фокусироваться, но мне удается повернуть трясущиеся ладони к себе и увидеть, что они все в крови. Значит, на одной из рук, а может и на обеих, мне удалось разворотить кожу. Сквозь гудение стоящих в ушах слышу гогочущих школьников. Они хотят подойти поближе, чтобы посмотреть, но вдруг пугаются тени, которая наползает сзади. «Позовите медсестру!» Слышу голос главы школы. «Найдите Светлану Викторовну и срочно приведите сюда!» Лаврентий Островский опускается передо мной на корточки и сквозь стекла своих очков, кажется, смотрит прямо мне в глаза. «Умно!» Он снова достает фонарик, а еще черный платок. «Но я не уверен, что это помешает мне разглядеть твои руки. Давай их сюда». «Вы с ума сошли?» Глеб Ростиславович встает между мной и человеком в черном. «Ребенку нужна медицинская помощь. Сперва он ее получит, и когда жизни мальчика не будет ничего угрожать, вы можете продолжить свой допрос», уверенно заявляет он. «А сейчас отойдите. Дайте медику выполнить свою работу. Светлана Викторовна, сюда». «Я оказала первую помощь, но тебе все равно нужно будет съездить в травматологию, Костя», сказала блондинка в белом халате. «Как можно скорее. Я лежал на кушетке уже какое-то время. Когда школу прочесали милиционеры с собаками и пожарные, всех учеников снова запустили внутрь, а наш школьный медик смог не только остановить кровотечение, но и обработать мои раны, а затем перевязать их. Благо, мощность не оказалась настолько сильной, чтобы разворотить мне ладони. Да, шибануло знатно, но через неделю все уже заживет». «Хорошо», — кивнул я медсестре. «Теперь можете допросить Костю». Светлана Викторовна отошла в сторону, пропуская ко мне сотрудника бюро. «Но только не при мне. Это приказ директора». Лаврентий Островский осмотрел меня. Я специально держал ладони так, чтобы он видел, что все руки перебинтованы, и то, что он хочет там увидеть у него не получится. Сейчас. Зубочистка снова переместилась в другой уголок рта. «Когда мальчик поправится?» — спокойно спросил мужчина. «После Нового года. Через неделю-две будут снимать повязки». «Хорошо». Он взял свой кейс с деревянного стула. «Значит, я навещу тебя на каникулах, Костя», — произнес он и вышел за дверь. Медсестра перевела удивленный взгляд на меня, Я облегченно выдохнул. «Странный он какой-то», — сказала она и скрутила остатки бинта. «Что этому человеку от тебя нужно?» «Не знаю», — солгал я. «Все из-за той фотки в газете». «А, видела. Даже не представляю, как ты там с этим чудовищем так близко». Ее передернуло. «Ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Ты собирайся тихонько, не торопись. А я пойду в столовую сбегу, пока они там все не собрали». Я кивнул блондинке, еще раз поблагодарил ее и попрощался. Когда дверь закрылась, встал с кушетки, выглянул на улицу и увидел, как Островский садится в машину. Перевел дыхание. «Есть время что-нибудь придумать». «А представляешь, меня бы уже не было в школе!» Донеслось из моей спины, и я обернулся.